Глава 37. Апрель 1944. Лондон. Англия. Путешествие до Лондона заняло 4 месяца. Многочисленные города остались позади, но он все равно жил надеждой. Слишком многих людей он потерял, чтобы сдаться сейчас и не найти ее. Он шагал на юг от станции метро Фулхэм-Бродвей, сверяясь с картой. «Лучше всего сейчас будет остановиться в районе Парсонс-Грин. Цель только одна», — твердил он себе, пытаясь слиться с толпой. Даже теперь, спустя 5 месяцев после побега из Терезиенштадта, ему было непривычно разгуливать так вальяжно. Вокруг были разрушенные здания, валялись обломки стен, а в воздухе стояла пыль, которая, казалось, никогда больше не осядет на землю. С каждым шагом, приближаясь к дому Смитов на Теддингстон, он понимал, что стоит умерить пыл своих ожиданий. Здесь не было ни одного дома, не тронутого бомбежкой. Когда он нашел нужный дом, то вздохнул с облегчением. Война пощадила здание, оно не было разрушено. С бьющимся сердцем он подошел к двери и уверенно постучал. «Нет смысла ломиться!» Он обернулся. На тротуаре стоял мальчик с зажатым в руке футбольным мячом. «Привет», — сказал мужчина и указал на дом. «Ты случаем не знаешь, не это ли дом Смитов? Не могу понять, тот ли адрес». Мальчик пожал плечами, а затем принялся катать мяч туда-сюда, пропуская его между ног. «Раньше мог быть. Мы жили 3 улицами дальше, до начала воздушных налетов». Он кивнул куда-то вправо. «И много было воздушных налетов. Люфтваффе атаковал город 2 месяцев назад. Кажется, это называлось операцией «Штайнбок». Мы переехали в Брайтон, где живет семья мамы». Он нахмурился. «Сюда мы вернулись только на день, потому что бабушке нужно в госпиталь». «Надеюсь, с ней все будет хорошо», — сказал мужчина. Мальчик пытался храбриться. «А я не люблю госпитали. Там плохо пахнет. А еще папа сказал, что я могу погулять, но нужно быть аккуратным», — продолжил он, подбросив мячик носком ноги. «А эту улицу они бомбили?» Мальчик был слишком сконцентрирован на мяче, но коротко кивнул. «Умерло много людей». Пытаясь собраться с мыслями, мужчина тяжело вздохнул. Он вновь оглядел дом. На нем не было никаких следов бомбежки, да и вообще внешне он казался нетронутым войной. «Ты сказал, что жил неподалеку. Не знаешь, кто еще был в этом районе?» «Я ищу семью Смитов». Мальчик в очередной раз пожал плечами. «Не знаю. На Рождество я видел здесь одну семью, но имен не знаю. Там была девушка с родителями». «Постойте, нет, там были 2 девушки и девочка-подросток». Мужчина оживился, а девочка не носила на ногах железки. Мальчик округлил глаза и даже перестал катать мяч. «Железки?» — он покачал головой. «Ну уж, такое я бы точно запомнил». Мужчина вздохнул, достал из кармана бумажку и перечитал написанный на ней адрес. «Просто тут написано, что это дом Смитов», — пробубнил он. На что мальчик сказал: «Если хотите, то можете пойти со мной в госпиталь, спросить моего отца». Он вдруг нахмурился и склонился над мячиком, явно что-то заметив на нем. Сев на корточки, он провел рукой по коже. «Царапина-то на тебе откуда? Тебе же всего неделя, не больше», — жаловался он себе под нос. «Вот черт! Так что скажете, сэр? Вы пойдете? Сэр?» Но когда он поднял взгляд, мужчины уже не было.